Однако трансформация этого разумного, как оказалось, вышла на более серьезный уровень. При попытке замахнуться и ударить меня мечом, этот разумный просто фактически выбросил меч, выскользнувший из его уже достаточно длинных пальцев, что заставило его замереть на мгновение. Мне этого мгновения хватило. Резкий толчок посохом под челюсть заставил его закинуть голову, после чего, уже разворачиваясь к новому противнику, я нанес ему удар с разворота посохом по горлу. Этот разумный уже не был человеком, так что как-то сильно переживать о том, что он может от этого умереть, не стоило. Тем более, что монстр, в которого он постепенно превращался, вряд ли умрет от такого удара. Такие существа были более живучими, чем можно было бы подумать на первый взгляд. Однако поврежденное горло на какое-то время должно было его остановить, но я совсем немного перестарался. Если бы у меня были силы обычного человека, то, скорее всего, этот разумный действительно мог бы отделаться поврежденным горлом и ушибом позвоночника шеи. Но сил-то у меня было куда больше. И, разворачиваясь таким образом, я просто перебил ему шею, отправив его голову в недолгий полет в сторону как раз того самого прилавка стойки, за которым обычно должен был стоять хозяин данного заведения. И этот предмет, отлетев к стене, словно шарик для пинг-понга, срикошетив от нее, залетел туда, где скрывался последний человек из этой группы. Судя по глухой ругани, а также истошному визгу служанки, я попал своим необычным снарядом в цель. Однако мне было не до этого. Тот противник, который сейчас выдвигался на меня, уже, видимо, сообразил, что топор ему не помощник, так как рукоять топора, несмотря на все старания монстра, уже тоже скользила в его удлинившихся пальцах, что явно было не на пользу этому чудовищу. Вот только, как я и говорил, к новому оружию ему тоже надо было привыкнуть. Если топором оно могло бы еще как-то размахивать, то когти на руках не слишком были ему привычны. Как такой монстр мог ими действовать? Просто размахивая ими из стороны в сторону и пытаясь меня задеть? Спокойно увернувшись от его правой руки, я завел посох ему за проходящую мимо меня кисть и как бы крутанул мельницу, заматывая руки этого чудовища, которые как раз перекрестились перед ним в своеобразный узел. Трансформация еще была неполной. Если бы эта тварь уже полностью изменилась, то тогда бы подобный прием вряд ли достиг бы нужного мне результата. Однако его кости еще не совсем изменились, и поэтому я услышал вполне закономерный хруст и дикий вой от монстра, которому только что переломал кисти рук. После чего, продолжая движение, я слегка присел и подсек ногой ноги этой твари, которая рухнула на спину. Я уже намеревался ударить посохом ему в кадык, когда резким ударом распахнулись входные двери, и в помещении зала, чуть ли не толкаясь в проходе, забежала группа стражников, которые, видимо, от испуга буквально в любую тень пытались ткнуть своими копьями. А услышав сзади этих разумных панические вопли хозяина этого постоялого двора, я догадался, кто именно привел эту подмогу. Главное, чтобы эти помощники на меня сейчас не накинулись. Однако дикое рычание, раздавшееся у меня из-под ног, было им ответом. Практически сразу, оттолкнув меня в сторону, эти разумные принялись размахивать своими мечами. Благо, что десятник у них оказался достаточно опытным и тут же включился в дело, раздавая команды. «Рубите ему руки и ноги! К голове не приближайтесь! Как живым возьмем, больше заплатят!» Старательно покрикивал он на своих подчиненных, которые деловито уже размахивали своими короткими мечами, чем-то напоминающими мне римские гладиусы, и принялись старательно рубить на кусочки эту тварь. Стоило сразу отметить тот факт, что в этом столкновении данный монстр, видимо, сам не ожидал такой встречи, потому что его достаточно быстро превратили в своеобразную куклу без рук и ног. Попытавшись сунуть ему в пасть какую-то палку, чтобы зафиксировать его голову, молодой стражник едва не попался, так как, резко вытянув свою шею, эта тварь постаралась цапнуть того за руку. Хорошо, что я сразу же оттолкнул его в сторону, Так что иглоподобные клыки монстра, в которого уже превратился, возможно, когда-то успешный охотник за монстрами, просто громко клацнули в воздухе. «Я же сказал вам, придурки, не суйтесь к его морде!» Заметив мое движение и результат произошедшего, тут же заорал десятник, старательно раздавая тумаки древком своего короткого копья. «Накиньте на него что-нибудь и не вздумайте приближаться! Шея у него длинная!» И действительно, шея у этого монстра стала куда длиннее и гибче, чем была у человека. Видимо, из-за всей этой ситуации, в которой он оказался. Однако и следующая попытка стражников сунуть ему в зубы древко копья банально провалилась. В очередной раз, быстро клацнув своими выросшими клыками, монстр спокойно перекусил это довольно толстое древко, как будто его и не было, только щепки во все стороны разлетелись. «Да вставьте вы ему в глотку какое-нибудь лезвие меча!» «Или вон у хозяина постоялого двора кочергу возьмите!» — хрипло прошептал я, сделав это так, чтобы меня услышал десятник этих стражников. «Металл эта тварь не перекусит!» Благодарно мне кивнув, этот опытный воин тут же принялся командовать. Так что спустя буквально еще пару минут монстра полностью спеленали. А вот то, что произошло дальше, насторожило меня еще больше. В помещении медленно и важно вошел жрец. Видимо, местный хозяин настолько перепугался этих монстров, что в первую очередь побежал к храму за помощью. Вполне может быть. Для меня было немного смешным именно то, как эти разумные пытались понять, что случилось с остальными монстрами. Пока они разбирались с этой тварью, под стеной медленно начал ворочаться бывший командир отряда этих самых охотников. Видимо, мой бросок для него был очень опасным, и человек, который был в этом теле ранее, банально от него погиб. А вот темное проклятие, которое осталось в теле, сейчас пыталось поднять нечто вроде упыря. «Там еще один», — подсказал я стражникам, указав на тело, которое уже начало медленно шевелиться. «Ввиду отсутствия в теле жизненных сил, трансформация замедлилась». И поэтому стражники смогли справиться с этой тварью без чужой помощи. «Благодарю брата за своевременную помощь!» Вполне ожидаемо ко мне подошел жрец с немым вопросом в глазах. «Если мне будет позволено, я хотел бы узнать о том, что привело представителя вашего монастыря так далеко от родного крова. Я не поверю, брат, то, что ты пришел сюда только ради них. Так что вынудило тебя прийти сюда? Может, я смогу тебе чем-то помочь?» У него явно очень много вопросов, а вот у меня ответов на них не было. И что же мне делать? Не хватало еще, чтобы он потребовал у меня, чтобы я открыл свое лицо. В этом случае провал моего плана гарантирован. Если обычные люди, может быть, и не знают того, как на самом деле выглядят монахи, то жрецы знают это точно. Ведь этот откормленный Боров даже понял то, из какого именно монастыря я должен был выйти. Скорее всего, именно по бляхе на поясе. А это все-таки не очень хорошо. «К сожалению, брат, я не могу тебе это рассказать». Тихо проговорив, я медленно достал из-за пояса ту самую бляху-жетон, которая являлась признаком того, что я выполняю распоряжение верховного жреца храма. Это не моя воля. Видимо, он все сразу понял так, как мне и было нужно, потому что глаза у него резко расширились, а лицо побледнело. Возможно, когда-то этот разумный был достаточно веселым и даже рыжим парнем. На лице веснушки было видно. Раньше, пока он эту бляху у меня не увидел. Веснушки сразу пропали, так как жрец понял, что сунул свой нос не в свое дело. «Воля храма!» Тут же медленно наклонил он свою голову, после чего я убрал эту бляху обратно в пояс. «Понимаю и прошу простить мое любопытство». Я всего лишь переживал о том, что не встретил брата как положено. Может быть, нужна какая-то помощь с моей стороны? Брат и так помог мне, поймав целую группу нечисти, с которой придется разбираться, и мне хотелось бы выслушать его мнение по поводу всего случившегося. «А что тут могло случиться?» — задумчиво проговорил я, медленно обведя взглядом из-под надвинутого на самый нос капюшона это разгромленное помещение. Эта группа охотников за монстрами занималась очень нелицеприятным делом. Они грабили свежие могилы. Для чего? Спросите у того, который вон там, за стойкой хозяина спрятался. Он пока еще был человеком. И мне хотелось бы узнать о том, с каких это пор на ваших кладбищах, на свежих захоронениях, устраивают ловушки в виде темных проклятий. Эти ребята, как я понимаю, давно у вас в городе находятся, но проклятие недавнее. Кого вы тут недавно хоронили из богатых, кто мог подобное устроить? Разберитесь с этим, брат, иначе мне придется здесь задержаться. Естественно, что жрецу подобный фокус был совершенно ни к чему. К тому же он не знал главного, того, по какой именно причине я вообще оказался здесь. А значит, ему не следовало бы забывать о том, что в сложившемся положении я могу узнать что-то из того, что меня совершенно никак не касается. Тем более, что банально не мог задать мне никаких вопросов, ввиду того, что я ему только что продемонстрировал. Однако я дал ему своеобразный карт-бланш в отношении монстров, которые попали к нему в руки. Вот пусть и занимается. А мне некогда совсем этим возиться. К тому же я банально не хотел рисковать. Ну, сами подумайте. Я не знаю того, на что способны жрецы. И вдруг по какой-нибудь глупости сам сунусь на территорию храма. Мне бы не хотелось ни в коей мере себя так подставлять. И даже, возможно, выдать им сам тот факт, что я не имею никакого отношения к храму. Так что, как тут ни крути, но мне было более выгодно сделать все таким образом, чтобы жрецы оставили меня в покое. Поэтому он вежливо со мной раскланялся и опять с гордым видом отправился в храм в сопровождении стражников, которые перенесли груз из порубленных монстров, а также и этого неудачника, которому я своим посохом голову отбил. Вслед за ними еще десяток стражников, чуть ли не с копьями на изготовку, старательно сопровождали уцелевшего охотника. В чем-то мне этого разумного было даже жалко, но только частично. Я ведь понял, что он также принимал участие в разграблении могил. Вот пусть и ответит за свои глупости. А как именно это произойдет, в данном случае уже не суть важно. Хозяин постоялого двора, который наконец-то вернулся в помещение, по которому сейчас метался, и просто не знал того, что ему делать дальше. Как оказалось, эти ребята отдыхали у него уже не первый день и нагуляли на достаточно большую сумму денег. Только кто их ему теперь вернет? Да никто. Конечно, я подсказал ему, что мог бы попытаться с родственников этих разумных что-нибудь спросить. Но я сильно сомневаюсь, что это произойдет в принципе. Хотя, думаю, также существует и нешуточная возможность того, что больше на свой постоялый двор пускать тех, кто имеет отношение к гильдии охотников на монстров, он не будет. Его право. В его глазах представители этой организации себя уже опорочили по полной программе. Но ко мне лично с его стороны претензий никаких не было. Выскочившая из задних помещений другая служанка, вместо той перепуганной девчонки, достаточно споро накрыла на стол и даже не спросила у меня никаких денег. Судя по всему, этот хозяин постоялого двора прекрасно понимал главное. Если бы не мое вмешательство, то для него все это могло закончиться куда более худшими проблемами. Ведь он был в помещении, когда эти существа начали изменяться. И, скорее всего, погиб бы и он сам, и членов его семьи банально разорвали бы на куски. И это в лучшем случае. А в худшем он мог бы стать кем-то вроде этих самых монстров. Так что тут, как ни крути, выбора у него не было. Увидев то, как мне на стол выставляют различные блюда и даже вино, я мысленно усмехнулся. А почему бы мне заранее не подгадить монахам этого самого храма в будущем, если они снова сюда сунутся? Можно неплохо так над ними пошутить. Прошу прощения, но вы не могли бы дать мне чистой колодезной воды и просто хлеба, если можно свежего? Негромко произнес я, и когда эта девушка на меня удивленно посмотрела, просто слегка пожал плечами, пояснив ей подобную просьбу. Монах и жрец храма вообще-то должен вести аскетичный образ жизни. Особенно монахи. Нам не нужно излишество. Тут монах, который пользуется всем этим, не является монахом. Удивленная девушка все тут же унесла. А вместо нее ко мне подошел уже сам хозяин постоялого двора, который принес мне достаточно большую кружку колодезной воды и целый каравай свежеиспеченного хлеба. Судя по всему, местного жреца теперь ждут некоторые неприятности. Хотя бы по той простой причине, что он сам по себе был уже достаточно оплывшим в теле. А значит, очень любил покушать. И что-то я сильно сомневаюсь в том, что всю эту роскошную еду он платил из своего собственного кармана. Но меня такие мелочи уже не интересовали. Для меня было важно сделать то, что нужно. Хотят ли они этого или нет, дело третье. Мне было важно постараться вынудить этих разумных все же задуматься о возможных последствиях. Думаю, что местный жрец будет весьма недоволен, когда выяснится, что ему нужно вести аскетический образ жизни. Тем более, что об этом сказал я, прямой представитель верховного жреца. Хотя мне очень хотелось при всем этом громко расхохотаться, но пришлось сдержать этот порыв смеха. А уж 1-2 дня продержаться, не поедая мясо и различные блюда, я могу вполне. Именно поэтому я перекусил свежеиспеченным и достаточно вкусным хлебом, выпил воды и вежливо спросил у хозяина о том, где бы мне можно было преклонить голову и отдохнуть. Естественно, что он тут же забегал, а потому показал на достаточно большую и светлую комнату, которая была для меня сейчас словно провокация. Кровать там выглядела достаточно удобной и мягкой. Вот только в сложившейся ситуации мне предстояло продолжать играть в эту игру. Поэтому я спокойно заявил ему о том, что мне такая комната не подходит. Она не аскетична. И попросил постелить меня в чулане. Представляю себе то, что ждет какого-нибудь из жреческого сословия, кто прибудет сюда по какой-либо нужде. Но это уже были не мои проблемы. Мне было достаточно и того, что я оказался в помещении, где была довольно надежная дверь, что четко дало мне возможность контролировать все вокруг себя, даже во сне. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что это все одна большая глупость. Я так не считаю. Мне важно было немного заставить себя уважать, и я этого добился. Служанка смотрела на меня чуть ли не как на какого-то аватара, а этот хозяин постоялого двора даже забыл выпороть того самого слугу, который не успел передо мной закрыть ворота. Да и за что пороть теперь ему этого паренька? Ведь, по сути, этот мальчишка дал им всем шанс на новую и достаточно длинную жизнь. Если бы не он, то этот постоялый двор превратился бы в место для побоища. Пока бы все спохватились, эти твари, скорее всего, бывшие упырями, разбежались бы по городу. А любой укус или рана от когтей такого существа — это заражение. То есть в скором времени в этом городе таких упырей могло быть не меньше 2-3 десятков, а то и более того. Пока стража взялась бы за дело, пролилось бы очень много крови. А так все обошлось малыми силами и кровью. Переночевав в этой каморке, я вышел утром к столам и сразу заметил нескольких разумных, сидевших прямо в этом помещении. Они обратили на себя мое внимание именно тем, что заранее держались на стороже и имели под рукой оружие. Но следили они отнюдь не за мной. Две служанки, в которых я узнал вчерашних девочек, старательно обслуживая клиентов, хотя одна была все еще достаточно бледна из-за испуга, но все же держалась молодцом. «Девочка, подойди ко мне». Достаточно тихо и вежливо позвал я ту самую девчонку, которую вчера пытались изнасиловать эти будущие упыри, так как переживал о том, чтобы она тоже не подцепила часть проклятия от этих существ. Я заметил, что она немного меня боится, но все равно подошла поближе. И когда она это сделала, я просто внимательно осмотрел ее. «Тебе повезло», — медленно покачал я головой, отпуская ее от себя. «В тебе нет тьмы и проклятия. Если бы ты заразилась от них, то боюсь, что твоя судьба была бы жестокая. Но кроме синяков и царапин они тебя ничем не наградили». Судя по вздоху облегчения, который издала эта девчонка, я угадал ее прямую причину переживаний. Еще бы. На ее глазах несколько разумных, которые пытались ее возле себя удержать, внезапно превратились в монстров. Конечно же, она боялась, что может стать такой же. Однако мои слова ее успокоили, и не только ее. Те самые люди, державшие наготове оружие, медленно расслабились, что сразу мне дало понять истинную причину нервозности. Да и то, почему они тут сидели. Тут же рядом замельтешил и сам хозяин постоялого двора, предлагая мне позавтракать. Я вежливо отказался, так как понимал, что в данном случае мне не стоит терять лишнее время в этом городе. Я просто попросил его приготовить мне колодезной воды и хлеба на дорогу, что и было быстро сделано. Судя по всему, этот человек был настолько мне благодарен, что даже не задумываясь, выдал мне аж 3 свежеиспеченных каравая хлеба. Ну ничего, я и за это его поблагодарил, после чего протянул ему серебряную монету. Естественно, что он был удивлен и тут же принялся отказываться, ведь он от чистого сердца предлагал мне этот хлеб. «Боги видят твою доброту, и ты получишь от них благодарность». Вежливо наклонил я голову и направился прочь от постоялого двора. Судя по всему, мои слова и поведение действительно были весьма необычными, так как все те люди, которые сидели в помещении, даже есть перестали. Удивленными взглядами провожая странного монаха, от которого даже их жрец постарался держаться подальше, а я вышел со двора этого заведения и двинулся в сторону площади, где уже довольно быстро и споро собирали костер, чтобы сжечь монстров, попавшихся в руки жрецов. Ну да, что еще нужно людям? Хлеб и зрелище! Мне же это все было ни к чему, поэтому я отправился по своим делам. И в первую очередь мне было нужно добраться до площади, где я мог найти для себя попутный транспорт вроде торгового каравана, идущего в сторону столицы королевства Муран. Двигаясь по улице, я вдруг понял то, что, видимо, слухи про меня по городу уже пошли, потому что в этот раз, когда люди попадались мне навстречу, они почему-то уже не так меня боялись, они здоровались со мной, хотя бы на расстоянии, вежливо наклоняя голову. А в ответ на такое приветствие я только кивал капюшоном, идя дальше по своим делам. «Так вам в сторону столицы надо?» — довольно упитанный мужчина, который командовал погрузкой грузов на телеге каравана, внимательно осмотрел меня, после чего усмехнулся каким-то своим собственным мыслям. «Ну, я-то не против. Я думаю, мы могли бы вас довести до ближайшей к столице территории. А там, если захотите, и в столицу завезем». Естественно, что я тут же поинтересовался тем, сколько это все мне будет стоить. Но этот торговец в ответ просто замахал на меня руками. И уже потом я догадался о том, на что именно он в этом случае рассчитывал. Слухи о том, как я, столкнувшись аж с тройкой упырей, не спасовал и достаточно быстро разделался, в данном случае имели своеобразный приоритет. Этот разумный рассчитывал на то, что я просто буду заранее чувствовать угрозу в виде таких вот темных тварей. А значит, и ему будет проще. Проще защитить караван. Ведь неоднократно были случаи, когда к ночлегу торговцев выходили какие-нибудь разумные. А как определить, кто это? Просто попутчик или какой-нибудь старый упырь? Так что его желание усилить за мой счет охрану хотя бы таким образом было вполне понятно. Ну что же, я не против. Мне выделили место на телеге, которая шла чуть ли не в самом начале каравана. И, по сути, это место считается самым опасным. Ведь именно на эту телегу, в первую очередь, и нападают различные разбойники и те же темные твари. Но мне-то было все равно. Мне было важно, что я все-таки сел на попутный транспорт и еду в нужном направлении. В столицу королевства. Хотя я не собирался попадать туда вместе с этими торговцами. Я сойду раньше. Не доезжая до столицы, я просто изображу, что мне нужно в ближайшую к этому городу деревню. И я думаю, что это будет не так уж и сложно. А вот как пойдут мои дела дальше, дело уже другое. Ведь в столицу я собирался попасть уже под другой личиной. Я был уверен в том, что торговцы явно постараются, где только возможно, рассказать о том, что произошло в этом городке, где мы с ними встретились. И в этом случае, опять же, возможны проблемы. Я же хотел их по возможности постараться избежать. Так что мне придется играть в эту игру еще некоторое время. Как и следовало ожидать, этот торговец принялся старательно подсылать ко мне различных приказчиков с самыми глупыми расспросами. Я же просто отмалчивался, по большей части. А потом, когда уже они меня начинали нервировать, просто спросил о том, а не хотят ли они задать эти вопросы тому же верховному жрецу, храма богов-покровителей, если они настолько любопытные. И почему они сами жрецами не стали, если им все-таки все это так интересно? После подобного ответа от меня наконец-то отстали. Хотя на ужин, когда караван все же остановился на ночлег, они позвать меня не забыли. Я же вежливо отказался, заявив о том, что у меня своя еда есть. Ну а как иначе? У меня же есть хлеб и вода. Этого мне пока что вполне достаточно. Честно говоря, делая все это, я ощущал даже некоторое удовольствие от того, что все же сумел достаточно неплохо подгадить этим жрецам. А то зажрались они как-то. И, глядя на их раскормленные рожи, меня буквально тошнило. Ведь они, по сути, просто как какие-то пиявки-паразиты, пользовались тем, что им приносят люди. Но они приносят все это не самим жрецам, а богам-покровителям. Эти же ублюдки мало того, что позволяют себе вообще никак не следить за происходящим на ближайших территориях, так еще и наживаются на этом. Я был уверен в том, что этот жрец, получив от меня известие про то, что кто-то на могилах оставляет смертельное проклятие, постарается как можно больше денег для себя стряхнуть с той самой семьи, которая сделала подобную глупость. Конечно, тут же кто-то скажет, что их тоже понять можно. Они-то похоронили дорогого себе человека и банально пытались защитить его могилу от разграбления. Только вот понимаете, в чем вся штука? Это проклятие было не случайным. И их обычно накладывают не просто так. К тому же сила тьмы на кладбище возле недавно упокоившихся разумных. Ничего в этом словосочетании странного не видите? Как я вам уже говорил, любая сила на кладбище, тем более в различных плетениях, где бы она ни была, имеет достаточно большое значение. И она влияет на окружающую территорию. То есть, если подумать как следует, то можно понять, что в сложившемся положении саму эту ситуацию усугубляет именно наличие сил тьмы на кладбище, где ее быть не должно. Кладбище должны очищать от подобных эманаций, а тут их наоборот. Их туда принесли. Это во-первых. Во-вторых, зачем вы вообще на кладбище тащите что-нибудь ценное? Какой тогда смысл закрывать такими магическими силами какие-нибудь ценности? Добавьте сюда еще и то, что самому этому заклятию вообще-то все равно. Оно особо разбираться не будет в том, кто именно попал под удар. То есть, если в такой склеп влетит какая-нибудь птица, то и она тоже попадет под удар этого магического плетения. И что мы получим в результате? А в результате эта птица окажется заражена силой тьмы. И, пожалуйста, вам еще один какой-нибудь монстрик. И что тогда делать? Куда полетит эта птица, что она будет делать, а что будет делать монстр, который из нее получится, этого никто не знает. Эта птица может улететь куда-нибудь вглубь ближайшего леса, заразить там еще какую-нибудь птицу или животное, в результате чего со временем в том же лесу появится достаточно много таких существ, которые переродятся в монстров и пойдут искать свежую кровь. А где ее проще всего найти таким существам? Только в деревнях поблизости от этого леса. Я уже молчу о том, что в одну прекрасную ночь какие-нибудь твари, получившиеся из птиц и имеющие крылья, могут перелететь через ту же самую крепостную стену города, и тогда кровопролитие захлестнет город. И кто за это ответит? Мне было главное дать этому жрецу, как говорится, инструкцию к действию. А что он будет делать, меня уже не интересует. Для меня важно было то, что он уже не задавал мне лишних вопросов и достаточно бодро взялся за дело. Этой ночью в лесу, где остановился наш торговый караван, по сути, нам ничего не угрожало. Так, поблизости пробегала стая волков, которые немного потревожили охрану. Я же на все это отреагировал достаточно равнодушно, так как не особо переживал. Эти волки, по сравнению с хищниками черного леса, казались такими мелкими и жалкими, что мне даже стыдно было на них внимание обращать. Поэтому я не переживал на их счет. Пусть о них переживают другие. «Так это же были волки!» Услышав то, как молодой стражник пытается опытному товарищу доказать, что этих хищников все равно следует опасаться, я тихо рассмеялся, чем и привлек к себе внимание. Они могут стаей напасть на нас, поранить лошадей и даже кого-нибудь загрызть. Что смешного? К твоему сожалению, дикие хищники вроде этих самых волков такие уж и дураки, как ты. Все еще продолжая смеяться, я медленно покачал головой, пытаясь объяснить этому парню то, в чем заключалась его главная ошибка. Они никогда не приблизятся к каравану, где полно людей и различных животных. Они действительно не идиоты. Это человек по глупости своей может пойти на подобную группу, непонятно на что рассчитывая. Волки живут инстинктами и без нужды к людям никогда не приближаются. Это если ты по какой-либо глупости поранился и идешь по лесу с запахом свежей крови, причем в одиночку, тогда да. Тогда хищники просто обязаны тебя добить или не могут напасть на тебя только по приказу. И если им прикажут нападать на находящихся в лесу разумных какие-нибудь маги, имеющие такие возможности, но не более того, никогда не считай животных в лесу глупее тебя. В природе вообще не бывает таких вещей, как глупость. А вот люди могут напасть, и именно людей иногда стоит опасаться, или какую-нибудь нечисть. Но и нечисть случайно нигде и никогда не появляется. Нечисть появляется обычно почему-нибудь умыслу. А чтобы появился этот самый умысел, обязательно должен быть кто-то, кто что-то сделал, именно разумный. Но это точно не дикий волк. Этому хищнику ты вообще в принципе не нужен. Что в тебе грызть? Ты вон в кольчуге сидишь, и острая железка на боку болтается. Оно ему надо? В ответ на мои слова старший стражник громко рассмеялся, а молодой растерянно принялся крутить головой, все еще что-то высматривая в лесу, словно надеясь на то, что волки сами дадут ему возможность опровергнуть мои утверждения. Ну что же, если он мне не верит, то какой смысл вообще пытаться ему что-то доказывать? Пусть попытается сомкнуться носом во все это. Может быть, тогда хоть что-то поймет. Как и следовало ожидать, волки не стали к нам приближаться. Так, подразнили нервы этого молодого наемника и снова убежали в лес. В сложившемся положении им такое было совершенно ни к чему. А если он считает, что действительно должно случиться что-то этакое, то вынужден его разочаровать. Такие глупости сами по себе никогда не происходят. Быстро перекусив с утра, наш караван отправился дальше. И следующая наша остановка была в очередном городке, где торговцы быстро обменялись товарами, и мы направились дальше. За время пути проблем у нас не возникло. Пару раз я замечал присутствие возле дороги различных разумных. В первый раз это оказались охотники. Эти ребята, недолго думая, вышли к дороге, где проходил караван, и предложили купить у них добычу. Рядом было озеро, где водились утки. И поэтому пару уток на ужин торговцы прикупили. Ну а что? И им пригодится свежая дичь, а охотникам достанется серебряная монета. Иногда хочется чего-нибудь свеженького. Я же в данном случае держался. Держался образа того самого монаха-аскета, который играл мне на пользу. Меня никто не трогал. И в компанию меня больше не звали, благодаря чему я время от времени мог спокойно закинуть в рот кусочек вяленого мяса, которое тут же заедал все еще свежим хлебом, находящимся у меня в сумке путешественника. Судя по всему, торговец быстро понял, что у меня за предмет на боку болтается, но задавать лишних вопросов не стал. В этом городке едва местные прослышали про появление монаха храма, тут же позвали жреца, который оказался достаточно молодым и худощавым парнем. И, судя по фанатическому блеску глаз, этот молодой парень действительно верил и был даже опасен своим фанатизмом. Он тут же принялся звать меня в храм, чтобы вознести хвалу богам за то, что я добрался до этого города. Я был просто шокирован таким откровением. Что за глупость такая? Почему я должен их благодарить за то, что меня торговцы довезли до этого города? Тем более, что до выполнения моей миссии было еще далеко. Вежливо отведя этого молодого жреца в сторону, я ему и высказал эту мысль. Именно о том, что молиться, когда задание не выполнено, мне просто глупо. И какой смысл беспокоить по таким пустякам богов-покровителей? «Не поминай богов Суя», — задумчиво проговорил я ему, заметив то, как этот молодой разумный уже хотел было начать мне что-то рассказывать. «Сейчас ты будешь дергать богов-покровителей по пустякам. А потом что? Когда будет надо, что ты будешь делать? Отзовутся ли они на твой призыв? Я в этом сильно сомневаюсь. Поэтому не делай таких глупостей. Ты еще молод и многого не знаешь. Служи здесь. И служи очень хорошо. Старайся помогать людям. Это истинное предназначение жрецов храма. Без людей, без их веры в богов-покровителей мы никто. И если же ты считаешь, что можно по любому пустому поводу дергать покровителей, то ты сильно ошибаешься. Эльфы уже доигрались. Пытались свою богиню-покровительницу дергать по пустякам. Она явилась к их жрецам. Только теперь они лишены ее покровительства. Она на них обиделась. Это знаешь, от каких дел отвлекаешь богов-покровителей своими призывами? Нет. Ты должен превозносить их и благодарить за то, что они дали тебе возможность это делать. Но не более того. Если ты ведешь себя так, как будто имеешь право им приказывать, тебе здесь не место. Произнеся такую отповедь, я оставил в покое шокированного молодого жреца и вернулся к каравану, который уже как раз собирался отправляться. Заметив то, как весело улыбнулся торговец, я понял, что он переживал именно о том, что может банально остаться без моей поддержки. Все-таки в его караване специалистов по тьме и различным тварям просто не было. Были так. Амулеты были. Но не более того. А все-таки иметь поблизости разумного, который чувствует тьму и даже, возможно, имеет дар ее видеть, гораздо надежнее. Тем более, что, как оказалось, местные жители, с которыми он пообщался, уже рассказали ему весьма неприятные новости. Недалеко от города на один из караванов было совершено нападение. Выжил один человек, который старательно сейчас всем рассказывал про то, что на них напали какие-то монстры. Кстати, когда я об этом услышал, то сразу же попросил его мне показать, что торговец и сделал, даже задержав свой караван в городе. Придя к этому молодому парню, который пытался всем рассказывать эту страшную историю, я изрядно удивился. Начнем с того, что он не выглядел тем, кто выжил при столкновении с какими-то монстрами. Слишком розовощекий, довольный и даже наглый. Он бахвалился тем, что убежал. Так просто не бывает. Тем более, что он был одним из охранников каравана. Уже только в этом было очень странное стечение обстоятельств. Охранник каравана, который выжил и банально сбежал от объекта охраны, по сути, уже не может больше рассчитывать на то, что его кто-то возьмет на работу. А этот сидит и чуть ли не в подробностях рассказывает о том, какие твари на них напрыгивали на привале и что делали. При этом он как-то странно трясет перевязанной рукой, на которой было видно старое пятно крови. Попытавшись осмотреть его магическим зрением, я не увидел ничего подозрительного. Более того, даже имеющаяся во мне магия жизни никак не отреагировала на его рану. То есть раны там просто нет. И что мы тут имеем? А имеем мы именно тот факт, что этот молодой разумный не был ранен. Он просто сбежал от того каравана. И если на них напали такие сильные, как он рассказывает, некротические твари в виде стаи каких-то там упырей, то стоит сразу вспомнить о том, как себя ведут такие существа. Тот самый эльф-рейнджер, который первым попался ко мне в руки, рассказывал о том, что упыри, ведомые вожаком, очень опасны, если они выбирают целью нападения какой-либо объект, вроде деревни, ну а в данном случае каравана, то стараются окружить это место своими патрулями, которые должны перехватить любого беглеца. И что получается? А получается у нас именно то, что никаких караульных упырей близко не было. И что? Значит, это были не упыри. Говоришь, на вас упыри напали? Медленно выступив вперед, я внимательно посмотрел на этого разумного, которому уже очередной добросердечный гражданин принес кружку с элем, чтобы тот мог смочить горло, пересохшее от перечисления подробностей случившегося нападения. Может быть, ты тогда объяснишь мне то, почему у тебя на руке раны нет? Не хочешь мне это пояснить? К тому же не хочешь мне объяснить то, почему в вашем караване практически все были убиты не когтями, а мечами, ножами и топорами? Раны были рубленые, но никак не рваные. Ничего не хочешь сказать? И хотя про раны я просто высказал свою догадку, но сразу заметавшиеся глаза этого молодого парня дали мне понять все. Судя по всему, он был наводчиком на караван и навел на него разбойников. Просто им как-то нужно было объяснить случившееся, а также и возвращение своего шпиона в город живым. Вот вам и ответ. «Никаких монстров там и близко не было!» Резко толкнув назад своим посохом этого парня, попытавшегося вскочить, я указал на него стражникам, которые тут же радостно оскалились. «Он наводчик разбойников, соучастник нападения на караван. Советую взять его как следует за горло, и пусть палач выбьет из него все, что нужно. И в следующий раз будьте внимательнее. У него же вроде рана есть. Почему ее никто не осмотрел? Может быть, потому что там ничего нет? А если его кто-то осматривал, то почему этот самый кто-то не озвучил факт отсутствия у него какой-либо раны?» Медленно развернувшись, я вернулся к каравану, а сзади уже раздавались вопли этого молодого парня, которого, схватившие его стражники, поволокли к палачу. Даже здесь, в таком заштатном городке, должен был быть, как говорят, заплечных дел мастер. Почему именно так таких разумных называли? Ну, так он, когда пытает, то в основном за плечом и находится. Спросите об этом у тех, кто на дыбе висел. Так тут что, еще и разбойники шалят? Задумчиво проговорил торговец, когда мы с ним вместе вернулись к каравану. Может, мне нанять еще кого-нибудь? Медленно посмотрев в ту сторону, куда он кивнул, я мысленно усмехнулся. Там стояла группа разумных, имеющих хоть какую-то видимость наличия брони и оружия. Вот только в том, что это была именно видимость, я уже не сомневался. И это было достаточно плохо. «А кто вам сказал о том, что он один здесь такой?» В ответ я просто усмехнулся. «Скорее всего, на караван напали именно тогда, когда все уснули. Кто помешал ему подкинуть еду тем же охранникам какое-нибудь сонное зелье? Я уже молчу о том, что он наверняка был в тот момент на посту, когда разбойники приблизились к каравану. А эти... это бывшие крестьяне, которые нашли какое-то подобие оружия и делают вид, что они что-то умеют. Я бы в этом случае взял лучше охотников. По крайней мере, из них лучники неплохие получаются. Да и не стал бы я сейчас местным доверять. После всего того, что случилось с одним из торговцев, другим надо быть осторожней». Немного подумав, торговец все же сделал отмашку, и наш караван двинулся дальше. А я просто сидел на передней телеге и размышлял над своей судьбой. Я ехал учиться в Академию магии, а стал инструктором для торговцев по охране. Ну, не каверзали всей сложившейся ситуации. Мне самому даже смешно становится. Но когда наш караван все же выехал из этого городка и поехал дальше, я специально дождался того момента, пока мы приблизимся к тому месту, где якобы напали на прошлый караван. Как и следовало ожидать, это произошло на стоянке, как раз практически на расстоянии перехода от города. Специально спрыгнув с телеги, я пробежался по территории, а потом догнал караван, все так же продолжавший свое движение. Из-за того, что случилось с предыдущими торговцами, хозяин нашего каравана не захотел здесь останавливаться, и мы поехали дальше. Как я и думал. Догнав телегу с торговцем, я мерно зашагал рядом, заметив его заинтересованный взгляд. Там не было никакой тьмы. Нет никаких следов или других признаков присутствия тварей. Только следы обуви. Причем очень старые и разваливающиеся на ходу. В одном месте даже видно, как кто-то потерял подошву от сапога. Так что я бы уже только поэтому не доверял таким вот рассказам. Задумчиво кивнув мне в ответ, торговец снова сосредоточился на дороге, а я догнал ту самую телегу, на которой ехал, и запрыгнул на нее. Ну что же, кое-что доброе я в этот раз сделал. Предупредил людей об опасности. Ну, а то, что в данном случае ситуацию пытались усугубить со стороны, так это дело такое. По сути, меня оно не касается. Видимо, нас на этой дороге просто никто не ждал, поэтому никаких дополнительных сюрпризов мы так и не встретили. Хотя те же разбойники могли бы оставить кого-то на дежурстве. Но, видимо, эти разбойники настолько доверяли своим агентам в ближайшем городке, что даже не стараются поставить кого-нибудь следить за дорогой. А это был с их стороны очень серьезный просчет. Все только из-за того, что городская стража может послать сейчас своих бойцов на поиск разбойников. И тогда у них будут проблемы. Отследить их тем по следам, которые эти разумные оставили на месте нападения, на караван не составит особого труда. Ведь они натоптали там такую дорогу, перенося украденные грузы, что просто можно ужаснуться. Так что их не ждет ничего хорошего. Скорее всего, это были жители какой-то деревни поблизости, которые решили устроить подобную шалость. Кто-то их надоумил. Интересно было бы узнать о том, кто же такой хитрый. Конечно, вы тут же скажете мне о том, что хитрости в данном случае может и не быть. А хитрость все же есть. Уже потом, слушая разговор торговца, я узнал о главном. Именно о том, что когда прошел слух о том, что на прошлый караван напали некротические твари, то местные жители сами сделали все, чтобы скрыть следы преступников. Останки погибших они тут же сожгли вместе с разломанными телегами, так как опасались того, что из этих останков может подняться еще что-нибудь этакое. И как результат на этом успокоились. Конечно, впоследствии те же представители городских властей должны будут вызвать группу охотников за монстрами. Только вот когда это все произойдет? К тому времени, когда это случится, никаких следов здесь в принципе не останется. Добавьте сюда еще и старания местных жителей. Охотники за монстрами просто пройдутся по округе, ничего не найдут и уйдут по своим делам, просто заявив им о том, что ничего здесь нет, и стая монстров, скорее всего, куда-нибудь мигрировала. А потом, спустя какое-нибудь время, разбойники снова себя проявят. И тут даже не важно то, что этого парня в охрану больше не возьмут. Возьмут кого-нибудь другого, если сейчас это все на корню не зарубить. Будет ли так на самом деле, я не знаю. Мне сейчас было не до этого. Главное было в том, что больше приключений на дороге не было. И когда уже на горизонте появились стены столицы королевства Муран, я заметил дорогу, ведущую в сторону от основного тракта. Скорее всего, она вела к ближайшей деревне. Ну что же, мне вполне подходит. Именно поэтому я вежливо попрощался с торговцами и довольно быстро и бодро пошагал вдоль по ней, по крайней мере, до ближайших деревьев. А караван торговцев направился в сторону столицы королевства. Время у меня еще было, и поэтому я достаточно быстро, убедившись в том, что поблизости нет никого постороннего, снова сделал убежище, в котором и скрылся на ночь. Тем более, что мне надо было выбрать из своей сумки путешественника вещи, которые сейчас пригодятся. Образ жреца мне в данном случае уже не подходил. Всего лишь по той причине, что, как оказалось, жрецы разозлили короля Ранда и были лишены всех льгот и возможностей. Так что ко мне могли спокойно придраться во время прохода через ворота в город. Значит, мне нужен новый образ. Что-нибудь простое и непритязательное. Учитывая тот факт, что беглый простолюдин просто не стал бы направляться в подобный центральный город, у меня была возможность проникнуть в столицу без каких-либо жетонов, разрешающих подобное перемещение со стороны дворян. Может быть, мне лучше одеться под какого-нибудь наемника? А наличие у меня ожерелья из трех перстней мечников заставит любого разумного задуматься, стоит ли вообще задевать меня со стороны, не зная того, на что я могу быть способен. Все как следует обдумав и отдохнув, я на следующее утро оделся достаточно просто, но при этом надежно. Кольчуга, пара простеньких защитных амулетов, два меча и лук со стрелами. Лук для этой цели я взял боевой, а никак не охотничий, ведь в данном случае охотничий лук не мог быть у наемника. После чего я накинул на плечи плащ и с утра пораньше направился в сторону столицы. Правда, мне пришлось некоторое время просидеть возле дороги, прежде чем я заметил довольно бодро расстой двигающуюся телегу, на которой сидел крестьянин, везущий в город какие-то мешки. Я просто медленно побрел вдоль дороги, и эта телега быстро меня догнала. «Слышь, старик, до города не подвезешь?» Заметив то, что сидевший на телеге старичок меня увидел и даже и как-то притормозил свой транспорт, я подкинул в руке, затянутый в кожаную перчатку с металлическими нашлепками, пару медных монет. «А то пешком идти как-то замучился!» Быстро осмотревшись, этот старик кивнул мне головой, и я спокойно запрыгнул на телегу. Ему-то переживать было не о чем. Мы уже находились практически в прямой видимости от стен города, и поэтому делать какие-либо глупости мне было просто бессмысленно. При этом всем он был спокоен и знал о том, что получит свои медные монеты, а я мог спокойно доехать до города, изображая из себя наемника, который ищет новую работу. Наемник, пожилой стражник, достаточно солидно выглядевший в своих доспехах, внимательно осмотрел меня и, не заметив ничего лишнего, тут же пояснил мне основные правила нахождения в столице королевства. «Тебе сейчас надо опечатать оружие, чтобы ты глупости не наделал. Дойдешь до гильдии наемников и зарегистрируйся там, после чего они сами тебе все объяснят и печати снимут. Самому печати снимать нельзя. Если тебя встретят с оружием без печати и без знака гильдии наемников, то придется очень сильно за это пострадать. Могут и на рудники отправить. Знаком с такими правилами?» Я только кивнул головой в ответ. Ну, а что я еще ему мог сказать? Надо сказать, что каждая печать, а в частности их повесили на мечи, лук и даже колчан со стрелами, стоили недешево. Каждая одну серебряную монету. Добавьте сюда еще проход в столицу, опять же серебряную монету. Я не стал задавать глупых вопросов, а все молча оплатил. Хотя тот факт, что старик на телеге с мешками отделался всего лишь двумя медиками, которые ему, кстати, я буквально перед воротами города и заплатил, так что можно было понять, что я чего-то не понимал. Уже потом я узнал о том, что этот старик действительно был родом из одной ближайшей деревни. Этим разумным, которые поставляли в столицу различные припасы и грузы, было разрешено платить меньше, чем всем остальным. Ну, мне это все уже было не суть важно. Я спокойно прошел внутрь городских стен. Кстати, сделаны они были достаточно прилично. Если посмотреть, то метров 30 в высоту, не считая башен. Башни выступали вверх метров на 10 над стеной и в стороны, вроде своеобразных бастионов. Каждая такая башня по своему диаметру была где-то тоже метров 30, что делало ее достаточно мощным защитным форпостом. По сути, если кто-нибудь попытался бы приблизиться к стене, то он в первую очередь попадал бы под перекрестный огонь лучников и тех же баллист с этих двух бастионов. Воротный проем, в который я прошел, дал мне сразу понять то, что даже ворвавшись в него, враги не смогут быстро добиться нужного результата. Не все так легко будет для них. Начнем с того, что сначала нужно было пройти через мост, перекинутый над довольно крупным рвом, вымощенным камнем. Скорее всего, это постарались маги земли. Но не в этом дело. Сам по себе этот ров был тоже метров 20 в ширину и наполнен водой. Достаточно чистой, что можно было увидеть его дно. Ладно. Представим, что враги все же прошли этот ров. Мост разделился, и эта часть, которая поднималась, сама перекрывала ворота, становясь как бы дополнительной защитой. И что-то мне подсказывает, что этот самый мост, по сути, сам является укрепленным магическим образом предметом. А значит, и пробить его просто так не получится. Хорошо. Представим, что враги его все же пробили. Но за этим мостом имеются металлические ворота. Судя по их толщине, это может быть как металл, так и толстое дерево, обшитое металлическими плитами. Ну, извините меня. Они были толщиной почти в метр. Кому нужно такие ворота из чистого металла делать? За этими воротами имелись уже механические засовы. То есть пробить их так легко не получится. Пройдя чуть дальше на ширину створки ворот, я заметил в камне своеобразный зазор, вроде щели, уходящей вверх. Скорее всего, здесь опускается решетка. Судя по выдолбленным в камне ямам, она входит достаточно глубоко в мостовую. То есть, если сравнить ширину этой щели и ям, можно понять, что сама по себе эта металлическая решетка имеет перекладины со стороной бруса не меньше 40 сантиметров. Крепкая штука, наверное. И с учетом местных реалий, наверняка тоже заговоренная или зачарованная. Если эту крепость строили гномы, я имею в виду все эти стены, башни и даже ворота, то над подобными вещами наверняка постарались какие-нибудь маги-артефакторы и рунологи. Так что этот вопрос можно заранее понять. Потом, даже если сумеет кто-то пробиться сквозь эту решетку, были и вторые ворота, которые открывались внутрь города. Но даже тут, если их получится пробить, а они по своей толщине не уступали тем, которые стояли в начале этого своеобразного коридора, потенциального врага ждал неприятный сюрприз. Метров 40 вдоль улицы шли стены. Стены с бойницами. И если ты банально попал в эту ловушку, то тебя могли легко остановить, просто сделав перед этим проходом завал. А сверху тебя будут расстреливать из луков, метать копья и вываливать на голову какую-нибудь гадость, начиная с расплавленной смолы, заканчивая какими-либо помоями. Всякое в жизни бывает. Поэтому можно было понять, что штурм с этой стороны легким не будет. Да и с другой вряд ли такое возможно. К тому же даже попытка взять этот город осадой не принесет результата. Одной стороной он примыкал к морю и имел достаточно удобную бухту. Значит, по морю сюда можно поставлять не только ресурсы вроде провизии и оружия, а также и войска. Удобно устроились, скажу я вам.